Ты почти такой же умный, как и я, и за это я тебя люблю, Данстан Рамзи, — сказала она. Старая или новая, но это очень хорошая легенда, — сказал Инжестри, — потому что одна из загадок религии — отсутствие юмора, ни грана юмора. Что положено в основу нашей веры, если только у нас есть вера? Библия. А в Библии есть всего одна шутка, да и та — непритязательный каламбур, приписываемый Христу. Он якобы сказал Петру, что тот есть камень, на котором будет основана церковь. Имя Петр в переводе с греческого означает «камень». Слова Иисуса «ты, Петр, и на сем камне я создам церковь мою». Матфей, глава 16, стих 18. Вполне возможно, это поздняя интерполяция, сделанная каким-нибудь из отцов церкви, решившим, что это очень комично. Но вообще-то монотеизм не оставляет места для шуток, и довольно долго я считал, что его беда именно в этом. Монотеизм слишком чванлив для того мира, в котором мы оказались. Что мы слышали сегодня? Многословный рассказ о том, как счастливая Ганна пыталась выжимать шутки из Библии в надежде привлечь нескольких молодых людей, переполненных жаждой жизни. Отвратительные каламбуры. Все равно, что духи без запаха. А вот дьявол, когда литература берется его изображать, так и сыплет превосходными шутками. И мы не можем противиться его обаянию, потому что он и его шутки исполнены глубокого смысла. Перефразируя старую поговорку, я бы сказал, если бы дьявола не было, пришлось бы нам его выдумать. Он — единственное объяснение тех невыносимых двусмысленностей, с которыми мы сталкиваемся в жизни. Выпьем за дьявола. Он поднял свой стакан, но под этот тост выпили только он и Лизл. Кингховн, который весь вечер не выпускал стакан из бренди из рук, почти спал. Линд размышлял о чем-то, и на его лице не появилось ни тени улыбки. Что ж до меня, то я просто никак не мог выпить под такой тост, да еще и предложенный в таком запале. Инжестри был недоволен. «Вы не пьете», — сказал он. «Может быть, я выпью позднее, когда осмыслю то, что услышал», — сказал Линд. В англоязычном мире не модны тосты в адрес конкретных лиц. Их провозглашают только на официальных мероприятиях. Такова непременная часть идиотизма благопристойности. А у нас, скандинавов, одна нога все еще в царстве Одина, и если мы провозглашаем тост, то делаем это очень серьезно. Если я пью за дьявола, я хочу быть абсолютно серьезным. «Не знаю, стоит ли мне это говорить, Роланд», — сказал я, — «но лучше бы вам этого не делать. Я вполне согласен с тем, что дьявол — большой шутник, но не думаю, что кто-то получил удовольствие, став объектом его шутки. Вы, скажем так, довольно легкомысленно привлекли к себе его внимание. Это было чертовски глупо, если уж хотите откровенно. Зря вы так, право слово». «Вы хотите сказать, он что-нибудь со мной сделает? Думаете, я теперь обречен? Знаете, меня всегда интересовала судьба обреченного. Что, по-вашему, меня ждет? Автокатастрофа? Потеря работы? А может, жуткая смерть?» «Кто я такой, чтобы знать божественный промысл?» — сказал я. «Но если бы я был дьяволом, каковым, слава богу, я не являюсь, я бы испытал ваше чувство юмора одной-двумя шутками. Нет, я не думаю, что вы обречены». «Вы хотите сказать, что я для этого слишком мелкая рыбешка?» — спросил Инжестри. Он улыбался, но ему не по душе был мой серьезный тон, и он напрашивался на оскорбление. К счастью, проснулся Кингховн. Речь его была не очень разборчива, но мысли переполняли его. «Вы все спятили!» — закричал он. «В Библии нет юмора? Прекрасно! К чертям Библию! У нас есть сценарий, который нам предложил Айзенгрим. Снимайте подтекст! Я вам покажу, где там юмор!» «Вот эта толстуха!» — камера заглянет в Донникер, «чтобы вы увидели, как она там тужится или как ее ополаскивает газ. Я покажу, как она визгливым голосом выкрикивает свои тошнотворные шутки. Как все грязнее и грязнее становится тем временем. Последняя смена. И вот здесь-то вы и услышите смех зрителей. Вы все помешались на словах. Что такое слова? Начитались умники книг и пердят. Вот что такое слова. Дайте мне какую-нибудь вещь. Дайте мне ее внешний вид, и я покажу вам, как ее нужно снимать, так что реальность будет рождаться прямо у вас на глазах. Дьявол — чушь, Бог — чушь. Дайте мне эту толстуху, и я сниму ее так, что все увидят. Она — творение дьявола. А потом я сниму ее по-другому, и вы будете уверены. Она — творение Божье. Свет! Вот что самое главное. Свет! А кто его понимает? Я понимаю». Линд и Инджестри решили, что его пора уложить в постель.